Глава вторая. Первая встреча. Через несколько дней в окрестностях Бушена снова восстановилась хорошая погода. Солнце было приветливым и ласковым, но его лучи уже не обжигали, как летом. Наступила мягкая осень. Еще уцелевшие в окружавших Бушен землях крестьяне убирали последние остатки урожая, а знать проводила время в охоте и пирушках. Стефано, который получил в свое распоряжение огромный подвал замка, где сейчас жил граф Тибо Шатийон, не принимал участия в этих развлечениях. Его больше занимали инженерные опыты и изучение архитектуры. Граф Шатийон предоставил в его полное распоряжение всю библиотеку местного монастыря и прислал слуг, которые помогали Стефано в его опытах. Спустя некоторое время весь подвал был завален деревянными зубчатыми колесами, медной посудой, наполненной какими-то порошками, деревянными ступками, картами и схемами. Стефано погрузился в науку, почти не обращая внимания на происходящее. Писем от родных он теперь совсем не получал, имея лишь самое смутное представление о том, что творится при дворе герцога Миланского и в Испании. Кастильский король, очевидно, всецело поглощенный борьбой за власть со своим братом Энрике Трастамарским, тоже ничего не писал. Пребывание Стефано Висконти в Бушене затягивалось, и наука для него была единственным спасением. Но, наконец, наступил день, когда граф Шатийон, прежде мало напоминавший Стефано о себе, спустился в подвал замка, где юный школяр проводил опыты с деревянными зубчатыми колесами. На огромном столе посреди тускло освещенного свечами зала была выстроена конструкция, о назначении которой знал только сам Стефано. Когда граф Шатийон в сопровождении неизменно следовавшего за ним слуги вошел в подвал к Стефано, тот был занят изучением какого-то манускрипта, лежавшего рядом с деревянной конструкцией на столе. «Доброе утро, Стефано!» — приветствовал его граф Шатийон. «Стоит прекрасная погода, светит солнце, а ты заперся здесь и не выходишь на свет Божий. Юноше из такой знатной фамилии, как герцоги Миланские, не пристало проводить время, запираясь в подвале на круглые сутки». Стефано нечего было на это ответить, а потому он ограничился лишь коротким приветствием. «Доброе утро, мессир!» Чувствуя к себе прохладное отношение молодого человека, граф Шатийон, как он умел это делать, медленно сменил тактику. Изобразив на лице заинтересованность и любопытство, он долго разглядывал деревянный макет на столе, а затем поднял лежавший рядом манускрипт и громко прочел его название «Трактатус Апидис». На лице его выразилось искреннее изумление. «Это что, латинский язык? Ты читаешь на латыни, Стефано?» Вопрос был глуп, как, впрочем, и сам граф Шатийон. Но у Стефано не было желания из-за этого портить отношения с графом. В конце концов, мессир Тибо ничего плохого ему не сделал. Напротив, он отвел для его опыта в целый подвал собственного замка, хотя вполне мог бы и отказать. Поэтому сейчас человека более близкого к Стефано, чем граф Шампанский, не было. Мессир Ангеран с двумя десятками рыцарей вернулся в свой замок. Мессир Андре де Дюрбуас, получив обещанное вознаграждение и владение где-то в окрестностях Бушена, удалился туда вместе со своей монашкой. Мессир Джозеф МакКендрик увел отряд шотландских лучников, и в Бушене оставался только отряд кастильской пехоты во главе с Доном Саласаром Менендезом. Однако Менендес был простым солдатом, который никак не мог стать другом образованного молодого человека из Милана. Именно поэтому Стефано старался сдерживать иногда охватывавшее его раздражение и не портить отношения с графом Шатийоном, во всяком случае до тех пор, пока ему не придется покинуть этот город. Разумеется, Стефано мог поступать, как ему заблагорассудится. Он мог проигнорировать любое замечание графа, мог вообще уехать из Бушена. Однако он не знал, что ожидало его в будущем. Отправиться домой, в Милан, означало попасть в гнездо пороков, прославившихся на всю Европу. Уехать в Кастилию, очутиться среди интриг и междоусобной борьбы за власть. Ни то, ни другое Стефану не прельщало. А потому он вполне удовлетворился тем, что предложил ему граф Шатильон. Похоже, что карьера военного была от Стефану так же далека, как и карьера священнослужителя. Его первые боевые опыты, хоть и принесли много новых впечатлений и ощущений, оставили в душе весьма какой-то неприятный осадок. Причиной тому были и его собственные неудачи. Вспомним случай с бочкой, начиненной взрывчатой смесью, и предательское поведение Андре де Дюрбуаза по отношению к солдатам своего отряда, и вероломство самого графа Шатильона, обманувшего наемников, своей кровью заплативших за этот город. Да, единственным выходом в таком положении оставалось как можно меньше внимания обращать на происходящее за стенами этого замка. Стефано был даже рад, что о нем почти забыли. Хотя, честно говоря, за несколько последних дней он сильно устал и был бы не прочь выбраться куда-нибудь на конную прогулку. «И о чем же этот трактат?» — спросил граф Шатильон. «Я смотрю, здесь нарисованы какие-то схемы, чертежи». «Этот труд посвящен римским фортификационным сооружениям», — объяснил юноша. Граф Шатильон хмыкнул. «И что? Это может как-нибудь пригодиться на практике?» Стефано смутился. «Пока нет, но...» «Ясно», — коротко подытожил миссер Тибо. Он хотел было сказать еще несколько слов, обидных слов, по поводу того, что он думает о знаниях и науках, однако сдержался. Этот юноша все-таки чем-то нравился ему. Может быть, тем, что в Стефано было то, чего не хватало самому графу Шампанскому. Увлеченность, интерес к окружающему миру, даже какая-то одержимость. Однако мессир Шатильон пришел сюда, в подвал своего замка, не просто так. Достав из своего охотничьего замшевого камзола какую-то бумагу, он протянул ее юноше. «Я получил письмо от вашего отца, герцога Маттео. Думаю, что после таких известий вам захочется выбраться из этого душного подвала на свежий воздух». Стефано недоуменно вскинул голову. «А в чем дело?» «Прочтите». Из письма, присланного графу Шатильону герцогом Маттео, следовало, что герцог Бургундский, Эд IV, дал свое согласие на то, чтобы его дочь, Камила Бургундская, стала законной супругой наследника Миланского герцогства Стефано Висконти. Молодой человек недоуменно повертел в руках письмо. «Это все, что он прислал? Но здесь ничего не написано о том, что мне делать дальше». Граф Тибо едва заметно кивнул. «Да, никаких распоряжений на этот счет в письме нет». «Так что?» — недоуменно спросил Стефано. «Я должен отправляться в Бургундию за своей невестой? Я ведь ее даже ни разу не видел». Шатильон прятал в бороде и усах легкую улыбку. «Не торопитесь, молодой человек, это еще не все, что у меня есть для вас». С такими словами он достал из маленького кармашка медальон на золотой цепочке и протянул его Стефану. «Вот, взгляните». Стефано стал внимательно разглядывать изображение, выгравированное на медальоне. Он увидел перед собой девушку с пышными светлыми волосами, серо-голубыми глазами, тонкими губами и нежной шеей. «Ну, что скажете, мистер Стефано?» — спросил, улыбаясь, граф Шатильон. «Она вам нравится?» Стефано поднес медальон ближе к глазам. «Красивая». «Это она?» «Да, ваша будущая жена Камила Бургундская». Только сейчас Стефано осознал, что его ожидает. Женитьба Возвращение ко двору, возвращение к праздной жизни. Этого не может быть, — пробормотал он. Граф Шатильон не сводил с него насмешливого взгляда. Почему же не может быть? Ведь вы читали письмо вашего отца. Судя по всему, герцогство Миланское сейчас сильно нуждается в поддержке со стороны такого могущественного властителя, как герцог Эд IV Бургундский. Мне кажется, что это будет хороший брак. К тому же, граф мгновение помолчал, она уже едет сюда. «Как?» — вскричал пораженный Стефано. «А почему я ничего об этом не знаю? Надеюсь, вы не шутите?» «Отнюдь. Она едет сюда с частью приданого и своими слугами». Стефано растерянно вертел в руке медальон, с которого взирала на него будущая супруга. «Я же ничего не знаю о ней, мы никогда не виделись. Я не знаю...» Граф Тибо громко рассмеялся и хлопнул юношу по плечу. «Вам не о чем беспокоиться, мистер Стефано. Эта девушка, насколько мне известно, получила воспитание в монастыре. Так что вам, молодой человек, гарантированно девственница». «Но почему именно я?» — продолжал недоумевать Стефано. «По-моему, мне еще рано жениться». «Но это вы так думаете». «Сколько вам лет, мессир Стефано?» 21. Это сообщение вызвало новый приступ смеха у графа Шампанского. «В 21 люди восходят на престол и правят государствами, а вы в вашем возрасте даже боитесь жениться. Уверяю вас, что в этом ничего страшного нет. Каждый мужчина рано или поздно становится мужем». «А где ваша жена, мессир?» «Она умерла, давно умерла», — ответил граф Шампанский. Стефано с детской непосредственностью предложил. «Так, может быть, вы возьмете в жены эту Камилу? Я был бы вам очень благодарен». Граф Тибо уже не мог смеяться. Его просто душили приступы хохота. Наконец, успокоившись, он ответил. «А что, неплохая мысль. Правда, для этого мне придется стать сыном герцога Миланского. Как вы думаете, мессир Стефано, ваш отец согласился сделать меня своим приемным наследником?» Даже слуга, который находился вместе с графом Шатильоном в подвале, не удержался от смеха. Граф Шатильон махнул рукой в его сторону. «Вот видите, мессир Стефано. Даже ему понятно, что у меня нет никаких надежд». Неизвестно, чем бы закончился этот разговор, однако еще один слуга, спустившийся в подвал, с низким поклоном подошел к своему господину и тихо прошептал ему о чем-то. Граф Тибо кивнул и направился к выходу. «Куда вы, мессир Шатильон?» — упавшим голосом спросил Висконти. Граф задержался в дверях. «Сегодня я организую соколиную охоту. Кстати, молодой человек, вы не хотите принять в ней участие?» После того, что сообщил ему граф Шампанский, Стефано и думать не мог ни об опытах, ни об изучении римской фортификации. Сейчас лучшим выходом из положения было бы развеяться. Да, именно конная прогулка — то, что ему необходимо. Все произошло так неожиданно и так ошеломило Стефано, что ему побыстрее захотелось на воздух. Медальон с изображением своей невесты он сунул за пояс. «Если вы разрешите, ваша светлость, то я тоже хотел бы принять участие в соколиной охоте». Граф Тибо широко улыбнулся. «Ну вот и отлично. Слуга сообщил мне, что все уже готово. Вы, разумеется, можете присоединиться к нам». Стефано с воодушевлением стал застегивать камзол. «Я очень люблю соколиную охоту. Мой отец часто организовывал ее в окрестностях Милана. Я даже в университете изучал, как летает сокол». Снисходительно улыбаясь, граф Шатильон зашагал по лестнице наверх, крикнув на ходу. «Идемте, мессир ученый, лошади ждут». На холмах, окруживших бушей и покрытых не слишком густой растительностью, водилось много дичи. Процессия из примерно 3 десятков всадников, среди которых были несколько приближенных графа Шатильона, а также его слуги и охрана, медленно двигалась в лощинах между холмами, подыскивая подходящее место. Наконец, они расположились среди двух, покрытых кустарником, холмов, и граф Шатильон распорядился, чтобы слуги отправились на поиски дичи. Стефана, который был достаточно опытен в делах, касавшихся соколиной охоты, попросил графа Шатильона исполнять сегодня роль сокольничего. Получив разрешение от мессира Тибо, Стефано одел на левую руку толстую кожаную перчатку, на которую графский сокольничий посадил красавца сокола в кожаном клубучке на голове, оставлявшем открытым лишь один клюв. Сокол сидел у него на руке, слегка сжимая когтями кожаную перчатку. Хотя Стефано делал все для того, чтобы отвлечься, мысли его по-прежнему вертелись вокруг предстоящей женитьбы. Что все это означает? Должен ли он будет отправиться домой и там, в раздираемом пороками Милане, встать на сторону отца, который, как, наверное, все в герцогстве, мечтал о том, чтобы избавиться от Барнаба Висконти, собственного брата? Но дядя Барнаба всегда хорошо относился к Стефану, и у него нет причин желать ему зла. Да, Барнаба Висконти не слишком благодетелен. Однако вправе ли молодой человек, к тому же приходящийся ему племянником, из-за этого ввязываться в интриги, которые противны самому его существу? То же самое означало возвращение к Кастильскому двору. Король Педро, который также не причинил никакого зла самому Стефану, был непримирим по отношению к собственному брату Энрике. Вместо того, чтобы воевать с маврами за кордобский халифат, король Педро на Западе вел братоубийственную войну, в которой Стефано не желал принимать никакого участия. Более всего, ему были отвратительны дворовые интриги и возня вокруг власти. Власть! Стефано вдруг явственно осознал, что, как бы он ни старался, ему не удастся провести свою жизнь над манускриптами и книгами. Он родился с печатью власти, и власть скажет когда-нибудь свое слово, призвав его, Стефано, к себе. Первым признаком этого было полученное письмо от отца. Да, он герцогский сын, и этим все сказано. Он облечен властью уже одним фактом своего рождения. Разумеется, Стефано мог бороться с этим, но борьба его была обречена на поражение. В борьбе со властью все бессильны. Но, боже мой, как же ему не хочется всего этого? Право уж лучше посвятить себя мечу и копью. Из этих размышлений Стефано вывели крики сокольничего, посланного вперед и подстерегавшего дичь на холме. «Взлетела, взлетела! Спускайте сокола, ваша светлость! Спускайте сокола!» Окружавшие Стефано слуги графа Шатильона мгновенно занервничали. «Спускайте сокола, ваша светлость!» Птица затрепыхала крыльями на его руке. Она тоже узнала знакомый голос сокольничего. Впереди на холме послышался какой-то шум, и из кустов стремительно вылетел селезень. «Летит! Летит!» — надрывался сокольничий. Птица стремительно приближалась, и Стефано торопливо снял с сокола кожаный клубучок и резким движением руки подбросил птицу в воздух. Селезень резко свернул в сторону и понесся, удаляясь от холма вдаль, туда, где на фоне приглушенной осенней лазури плыли на головокружительной высоте обрывки облачков. Сокол описал круг над головой Стефано, снизился, пронесся над самой травой, поднялся над холмом и тут, заметив добычу, полетел прямо на нее, подобно пущенной из арбалета стреле. Почувствовав преследование, селезень полетел еще резвее. Но сокол нагонял его. Он набирал высоту, но расстояние между ним и соколом становилось все меньше и меньше. Но селезень летел против ветра, что замедляло полет. Ему пришлось повернуть в сторону. Сокол сделал несколько витков и набросился на добычу. Хотя селезень резко рванулся в сторону, хищник удержал его в своих когтях. «Смотрите, смотрите!» — с жаром закричал граф Шатильон. «Сейчас он принесет добычу к нам!» Сокол, зажав когтями шею жертвы, уже спускался вниз. Но утка была еще жива. Когда до земли оставалось всего несколько футов, сокол разжал когти, и его добыча сама рухнула на землю. После этого он снова набросился на свою жертву и прикончил ее ударом клюва в глаза и голову. Участники охоты заторопились к месту расправы. «Скорее, скорее!» — кричал Стефано. «Нужно опередить его, пока он не разорвал утку». Они подоспели вовремя. «Прикормку!» — крикнул Стефано. Сокольничий отцепил от своего седла дохлого голубя и бросил его как прикормку соколу. Точнее говоря, это была полуприкормка. Хорошо натасканный сокол должен довольствоваться этим и не трогать добычу. И маленький коричнево-серый красавец с окровавленным клювом сожрал дохлого голубя, держась одной лапой за селезня. Вокруг него на траве валялось несколько серых перьев, вырванных соколом еще несколько мгновений назад. Сокольничий спешился, поднял утку и подал ее графу Шатиону. Насытившийся сокол, повинуясь свисту, снова уселся на руку Стефано, а Стефано надел на него кожаный клубучок. Охота продолжалась еще не меньше 2 часов, до тех пор, пока солнце не добралось до зенита. За это время сокол успел настичь еще несколько уток и даже громадную цаплю, которая поднялась откуда-то из-за высокого тростника. Когда она взлетела и стала набирать высоту, сокол рванулся наперерез ей. Увидев погоню, цапля вытянула шею, выбросив рыбу, которой она наглоталась в маленькой речке, которая текла между холмами. Освободившись от груза, птица полетела быстрее, но сокол нагонял ее. Он набирал высоту, описывая круги, словно следуя виткам невидимой спирали. А цапля резкими взмахами огромных крыльев поднималась в небо, надеясь, что хищной птице не угнаться за ней. Она взлетала все выше и выше, уменьшалась на глазах, но силы в крыльях ей не хватило, и она повернула вниз. Сокол снова проделал свои вихревые завитки и набросился на цаплю. Цапля резко рванулась в сторону, и хищник не удержал ее в своих когтях. Но оглушенная ударом, голенастая птица рухнула как камень с 50 футов высоты и принялась бежать по траве. Сокол снова начал кружить над ней. Задрав голову, граф Шатиллон, Стефано и слуги следили за всеми перипетиями этой борьбы, где проворство одержало верх над тяжестью, быстрота над силой, воинственный пыл злобы над мирными инстинктами. «Смотри, смотри на эту цаплю!» — с жаром кричал граф Шатиллон. «Вот уж и впрямь самая трусливая птица на свете! Она ведь в 4 раза больше моей маленькой птички. Эта цапля могла бы одним ударом своего длиннющего клюва уложить сокола на месте, а она бежит, смотрите, бежит. Какое робкое создание! Добивай ее, мой храбрец, добивай скорее, сейчас он ей покажет». Сокол уже сжимал когтями шею цапли. Полузадушенная птица слабо шевелила крыльями и в своем падении увлекала за собой победителя. Сокол был уже сыт, а потому сидел рядом с цаплей в ожидании хозяев. Казалось, после этого охота должна была закончиться, но граф Шатиллон с непонятным упорством тянул время, заставляя своих слуг и сокольничих искать добычу еще и еще. В одиночестве, выехав на вершину холма, граф Шатиллон приложил руку в перчатке к глазам и долго-долго смотрел куда-то вдаль. Потом, повернувшись, он крикнул оставшимся внизу всадникам: «Поднимайтесь сюда!» «Что, вы обнаружили еще дичь?» — крикнул Стефано. Ему показалось, что граф рассмеялся в ответ. «Поднимайтесь!» — снова повторил Шатиллон. «Мистер Стефано, вас это касается в первую очередь. Сокола можете не брать». Пребывая в недоумении, Стефано отдал птицу сокольничему, снял перчатку и, пришпоривая коня, стал быстро подниматься на вершину холма, туда, где уже стоял граф Шатильон. Прислуга и охрана, немного задержавшись, потянулись следом. Стефано остановился рядом с мессиром Тибо и взглянул туда, куда указывал граф. На расстоянии примерно мили, в лощине между холмами, виднелись несколько больших повозок, расставленных кругом. Между ними к небу поднималось несколько столбиков дыма от костров. «Что там?» — недоуменно спросил Стефано. «Едем», — ответил граф.